Коммерческий анализ. При любой повестке, политической или иной, есть цена, которую потребуется заранее оговорить. Всегда интересуйтесь, что за цена и кто заплатит. Если этого не сделать, люди, определившие повестку дня, почувствуют вашу нерешительность так, как пантера чует кровь. Дальнейшее вы знаете. Придется терять деньги, и у вас не будет того, за что вы платите. Квел Крист Фалконер. То, что следовало бы знать. Часть 2. Глава 9. Дамы и господа, прошу внимания! Пожалуйста! Аукционист деликатно подушечкой пальца постучал по макушке беспроводного микрофона. Мягкий звук волной прокатился над головами собравшихся. Из уважения к традиции женщина облачилась в подобие скафандра, исключив из ансамбля лишь шлем и перчатки. Впрочем, изящными линиями скафандр напоминал скорее о домах моды из Нового Пекина, чем о марсианских раскопках. Вкрадчивый голос действовал как горячий кофе с большой дозой рома. «Лот 77-й. Поступил с полевых раскопок в Нижнем Дангаре. Одна из последних находок. Пилон высотой 3 метра. В основании находятся техноглифы, гравированные лазером. Установлена стартовая цена в 200 тысяч санов». «Почему-то я не согласен». Матиас Хэнд отпил глоток чая и лениво поднял взгляд выше. Туда, где на уровне балкона, медленно поворачиваясь, висело голографически увеличенное изображение находки. «Не сегодня! И не с такой ужасной трещиной на втором техноглифе!» «Невозможно предвидеть!» – я легко подхватил тему. «Когда и по какому поводу соберется толпа сказочно богатых идиотов?» «О да!» Он слегка повернулся на кресле, словно вглядываясь в скопление потенциальных покупателей, широко раскинувшееся на балконе. «Но почему-то я уверен, этот экземпляр уйдет 1100, ну или немногим более». «Ну, если вы уверены». «Именно». На его точеном лице появилась и моментально исчезла вежливая улыбка. Как большинство корпоративных служащих его ранга, Хэнд был худ и обладал приятной, но ничем не примечательной внешностью. «Впрочем, случалось, я ошибался», – продолжил он. «Очень редко. О, кажется, это наше». Принесли заказанную еду. Костюм официанта оказался такой же стилизацией скафандра, но проще и хуже сшитой. Учитывая обстоятельства, заказ сгрузили на стол достаточно ловко. Мы наблюдали молча. Затем, не сговариваясь, проводили официанта взглядом. «Не из наших ли?» – спросил я. «Вряд ли». Хэнд с сомнением потыкал палочками содержимое пластикового лота. «Знаете, было бы лучше взять другую кухню. Идет война. До ближайшего океана более 1000 километров. Вы считаете суши правильный выбор?» «Я родом с Харвана, и там это едят». Мы дружно обходили факт, что суши-бар располагался по центру балкона, открытый для снайперского огня из любого закоулка аукционного зала. На одной из таких позиций сейчас находился Шнайдер с укороченным лазерным карабином, рассматривая в оптический прицел физиономию Хэнда. Не знаю, сколько других людей, мужчин или женщин из этого собрания точно так же смотрели в мое лицо. Над нашими головами ожил голографический дисплей, и цифры сменились. Стартовая цена упала на 150 санов. И судя по тону аукциониста, на предложение никто не отзывался. Хэнд кивнул в сторону фигуры. «О, вот оно! Пошла коррозия!» И он начал есть. «Не стоит ли перейти к делу?» «Разумеется». Я подтолкнул в его сторону кое-что. «Полагаю, это ваше». Цилиндр катился по столу, пока Хэнд не остановил его свободной рукой. Взяв стек двумя пальцами, он вопросительно взглянул на меня. «Дэн?» Я кивнул. «Что вы вытащили из него?» «Немного. До активации трассировки оставалось мало времени, и вы это знаете. Я пожал плечами, продолжая. Он сказал ваше имя в первый момент, приняв меня за психохирурга из Мандрагоры, и потом замкнулся. Грёбаный маленький ублюдок. Хэн скептически поморщился, но без комментариев спрятал стек в карман. Второй кусок он сживал медленнее. «А что? Нужно было убивать всех?» Наконец спросил он. Я пожал плечами. «Мы сегодня так работаем, на севере. Возможно, вы в курсе, там идет война». «Ах, да!» Казалось, он только сейчас обратил внимание на мою форму. «Значит, воюете за Клин. Не представляю, как сам Исаак Каррера отнесется к набегу на Лэндфолл. А вы?» «Офицеры Клина имеют свободу инициативы. Наверное, объясниться будет нелегко, но я могу сказать, что разрабатывал стратегическую задачу и поэтому нуждался в прикрытии». «И вы действительно?» «Нет. Здесь мой интерес чисто личный». «А если я запишу наш разговор и дам послушать Исааку Каррере?» «Ну, раз я следую легенде, должен высказываться соответственно. Для достижения доверия разве нет? И тогда наш разговор превращается в двойной блеф. Вы согласны?» Наступила пауза. Мы сидели неподвижно, рассматривая друг друга через стол. Вдруг лицо корпоративного функционера стало медленно расплываться в улыбке. Эта улыбка, в отличие от первой, не исчезла в то же мгновение. Она осталась и выглядела вполне естественной. Так мне показалось. «Да...» промурлыкал Хэн. «Довольно красивый ход. Мои поздравления, лейтенант. Так завернули, но... сам не знаю, чему тут верить. Кажется, кое-кто не зря вступил в ряды этого Клина». «Не зря», — я улыбнулся в ответ. «Но... знаете, а у вас не будет времени обдумать эту мысль. Потому что информация, повторяющая мое вчерашнее сообщение, ждет пуска по назначению в 5 пунктах информационной сети Лэндфолла, закрытых шифрами от любого доступа. Для гарантированного проникновения эти данные организованы в особые пакеты, так что легко пройдут корпоративные фильтры картеля. Учтите, время пошло. У вас остается примерно месяц на то, чтобы свести все концы воедино. Затем факты, известные вам, окажутся известны вашим конкурентам. И на одной узкой полоске берега станет очень тесно. Как на бульваре Тачдаун в новогоднюю распродажу». «Говорите тише». В голосе Хэнда уже зазвенел металл. «Мы здесь не одни. Раз решили вести бизнес с Мандрагорой, стоит усвоить кое-какие правила. Прошу, больше никакой конкретики». «Прекрасно. На все время нашего взаимного доверия». «Я считаю, оно уже достигнуто». «Вероятно». Теперь и я позволил себе заговорить тверже. «Вчера вы меня недооценили и выслали навстречу болванов. Больше так не делайте». «Я же не мог представить». «Очень хорошо. Даже не пытайтесь представить это, Хэнд, потому что случившееся в прошлый вечер с Дэном и остальными – ничто в сравнении с вещами, что сватались ко мне на севере 18 месяцев подряд». «Похоже, вы считали, что война идет довольно далеко отсюда. Но если Мандрагора еще раз попытается кинуть меня или моих компаньонов, то получит такой резонанс в виде оплеухи от Клина, что вы лично научитесь жрать задницей собственное дерьмо. Мы достигли взаимопонимания или нет?» Хэн сделал обиженное лицо. «Да, вы обрисовали позицию очень образно. Уверяю вас, больше таких попыток не будет. Разумеется, любые ваши запросы должны быть разумными. О каком возмещении для первооткрывателя идет речь?» $20 миллионов Объединенных Наций. И не нужно на меня так смотреть, Хэнд. Сумма не дотягивает до законных 10% от прибыли Мандрагоры. В случае нашего общего успеха. Судя по голографическому экрану, цена лота упала на 1000 и еще 9 санов. Теперь аукционист продолжит снижать цену. Раздумывая над суммой, Хэнд продолжал жевать. «Наличными?» «Нет. Зачем же? Все по-честному, на депозит в банке Лантимер-Сити. Электронным переводом на стандартных условиях за 7 часов. Номер счета я предоставлю чуть позже». «Лейтенант, это наглость». «Нет, перестраховка. Не то чтобы я не доверяю, но мне будет приятно знать, что платеж уже произошел. Так я смогу обезопасить себя от Мандрагоры. А вам не придет в голову никого кинуть». Представитель Мандрагора Корпорейшн оскалился по-волчьи. «Недоверие? Лейтенант, это работает двояко. Ради чего платить до реализации проекта?» «Ради того, что в противном случае я встану из-за этого стола и унесу проект с собой. А вы лишитесь самого большого исследовательского прорыва за всю историю. Понятно?» Мгновение я выжидал, чтобы Хэнд переварил услышанное. Затем ввел немного расслабляющего. «Хорошо. Взглянем на это иначе. До окончания войны я не могу получить деньги. Действует чрезвычайное положение и соответствующие банковские ограничения. Таким образом, если вы делаете свой ход, я не могу сделать свой. Для получения всей суммы на руки мне придется попасть на Латимер. Для вас это гарантия?» «Вы что, собираетесь на Латимер?» Хэнд с удивлением поднял брови. $20 миллионов, а вы улетаете на другую планету?» «Не говорите глупости, чего здесь ждать? Что Кэмп договорится с картелем о мире? Нет, у меня просто не хватит терпения». «Итак». Официальный представитель Мандрагоры отложил в сторону палочки для еды и выдрузил локти на стол, сложив руки домиком. «Давайте еще раз по порядку. Мы платим вам $20 миллионов Объединенных Наций сейчас же. И это не предмет торга». Я смотрел на него и спокойно ждал. «Все правильно?» «Не беспокойтесь, я поправлю вас, если собьетесь». Снова мимолетная улыбка. «Спасибо. Далее, после успешного завершения проекта мы тайно переправляем вас и, предположительно, ваших компаньонов на Латимер. Это все ваши условия?» «Плюс шлюзование». Хэнд странно посмотрел на меня. Как я понял, он не привык к таким поворотам своих переговоров. «Плюс шлюзование? Что еще я здесь узнаю?» В ответ я пожал плечами. «Шлюзование – это специальным образом отобранные тела, разумеется. Но лучше, если конкретику мы обсудим позже. Кстати, на заказ ничего не потребуется. Тела годятся любые. Не из самых худших, конечно, но обязательно из хранилища». «Ну хорошо, хорошо». Я почувствовал, что вот-вот улыбнусь и весь напрягся. Пришлось выпустить эмоции наружу. «Бросьте, Хэн. Вы получили огромную скидку, и хорошо это знаете». «Легко сказать. Но все не так просто. Мы проверили регистр артефактов Лэндфолла за последние 5 лет. И никаких следов того, что вы описали...» Он развел руками. «Ни одного свидетельства. Поймите мое положение». «Да, понимаю. Примерно через 2 минуты вы можете потерять крупнейшее археологическое открытие за последние 500 лет. И готовы пойти на это, основываясь лишь на отсутствии информации в ваших архивах. Хэнд, если это ваша позиция, значит я вышел не на тех людей». «Хотите сказать, что находку не зарегистрировали? В нарушении закона о привилегиях?» «Я говорю, что это не принципиально. Я говорю, что отправленная вам информация выглядела реальной в достаточной мере, чтобы ваш игрушечный компьютер авторизовал проведение налета менее чем через 30 минут. Возможно, эти файлы кто-то стер. Возможно, они были украдены или повреждены. И зачем я это обсуждаю? Вы хотите заплатить или предпочтете уйти?» Молчание. Хороший противник. Я еще не понимал, в какую сторону он прыгнет. До сих пор он не проявил ни одной естественной реакции. Я ждал, откинувшись на спинку. Хэнд задумчиво смахивал с пиджака невидимые пылинки. «Боюсь, сделку требуется согласовать с моими коллегами. Если на то пошло, сознаюсь, я не имею полномочий такого масштаба. Одно только разрешение на переброску в Латимер». «Отстой». Я старался выражаться дружелюбно. «Хорошо. Внесем ясность. Консультируйся. Даю 30 минут. «Всего 30 минут?» Страх. Едва уловимый тремор по углам глаз. Он был там, и я почувствовал удовлетворение, подымавшееся внутри вместе с давно подавляемой яростью. Получи, урод. Именно. 30 минут. Я буду ждать тебя здесь. Говорят, зеленый чай у них просто чудо. Это шутка? Я добавил в голос немного злости. Конечно. Я тебя разыграл. Ведь предупреждал заранее. Хэнд, ты опять меня недооценил. Не наступай на грабли во второй раз. Через полчаса принесешь мне решение. Если нет, выйду отсюда и начну договариваться с кем-то еще. Возможно, я и сам в тебе ошибся. Он нервно дернул головой. Кому же ты направишься? Сатаркан US Association. Или Пикейт Н. Я помахал палочками. Не знаю, может, они и купят. Полагаю, не стоит волноваться. Нужно действовать. Дело появится и у тебя. Потребуется объяснить политическому совету, каким образом ты упустил такую сделку. Сумеешь? Матиас Хэнд коротко вздохнул и встал, изобразив вялую улыбку. Он адресовал ее лично мне. Ладно, я ненадолго. Вам следует научиться вести переговоры, лейтенант Ковач. Наверное. Как уже сказано, я долго был на севере. Наблюдая, как он пробирается по балкону, расталкивая потенциальных покупателей, я не смог подавить легкую дрожь. Если и был шанс потерять лицо, я мог потерять его только что, от лазерного выстрела. Игра состояла в твердой ставке на то, что Хэнд имеет право требовать от политического совета все, что захочет. Мандрагора представляла собой финансовый мир. Такой же особый мир, каким являлся Клин Кареры. И нужны были особые обстоятельства для того, чтобы проявлять инициативу на уровне чиновника, пусть и высокого ранга. Иного способа эффективной деятельности не существовало вовсе. Не ожидайте ничего и будьте готовы ко всему. Как и учили в корпусе, я скользил по поверхности, рассосредоточив внимание, но где-то внутри мозг оставался настороже, готовый схватить любые детали, словно голодная крыса. 20 миллионов не выглядели крупной суммой с позиции огромной корпорации, тем более в соотношении с их прибылями, как я представил это Хэнду. К счастью, прошлым вечером я нанес достаточно увечий, чтобы надолго отбить охоту, взять бесплатно то, за что сегодня требовал денег. Теперь я шел напролом и прилагал усилия в правильном направлении. И заплатить было выгодно самой корпорации. Не так ли, Такеши? Мое лицо слегка дрогнуло. Если хваленая интуиция посланников дала сбой, если высшее руководство Мандрагоры окажется крепче, чем я думал, если Хэнду не включат зеленый свет для нашего сотрудничества, он вполне может пойти на убийство, пытаясь забрать все себе. Начнется с моей смерти, а затем будет переодевание в новое тело, чтобы допросить. Если предполагается, что в ход на самом деле пустят снайперов Мандрагоры, тогда Шнайдеру и Вардене не останется ничего, кроме как отойти и затаиться. Не ожидайте ничего, и будете... Но им не удастся далеко уйти. Только не от Хэнда. Не, на санкции 4 спокойствие посланника обрести нелегко. Гребаная война. И тут наконец свершилось. Вернулся Матиас Хэнд. Я видел, как он с вялой улыбкой на губах прокладывает себе путь сквозь толпу. Принятое решение читалось по его походке. Он уже продвигал свой товар. Над головой Хэнда вращалось голографическое изображение марсианского пилона. И в какой-то момент оранжевые цифры замерли, сделавшись красными. Цвет окончания торгов. 123 700. Продано.